За милую душу! Видя, что барон не без удовольствия слушает, как он откровенничает с ним и высказывает заветное свое желание, — подтвердил Морель. — Это опасно, — сказал де Шарлю. — Я соберусь заранее и не оставлю своего адреса. Просто дам тягу. — А как же я? — спросил де Шарлю. — Само собой, разумеется, я увезу вас с собой, — поспешил ответить Морель, хотя он меньше всего думал о бароне, который был отнюдь не главным предметом его забот. «Знаете, одна малютка очень мне подошла бы для этого дела. Это простенькая портниха, ее мастерская в доме его светлости». «Дочь Жупьена?» — вскричал барон в ту самую минуту, когда в зал вошел бочар. «Ни за что!» — счел нужным заявить он, быть может, потому что его охладило присутствие третьего лица, а, быть может, еще и потому, что на те черные мессы, где он находил удовольствие в осквернении всего самого святого, он все же не решался допускать людей, к которым относился с симпатией. «Жупьен — человек хороший, и малютка — прелестная девушка, обижать их бессовестно». Поняв, что зашел слишком далеко, Морель умолк, но его отсутствующий взгляд все еще был устремлен к девушке, которую ему захотелось взять в тот день, когда он заказал ей шить себе жилет, и когда я назвал его бесценным великим артистом. Работящая девушка трудилась без отдыха, а впоследствии я узнал, что пока скрипач Морель жил в окрестностях Бальбека, она все время думала о том, какое у него красивое лицо, чертам которого в ее глазах придавало благородство то, что Морель явился вместе со мной. Вот почему она приняла его за господина. «Я никогда не слышал, как играет Шопен», — сказал де Шарлю. «А ведь мог бы, но я брал уроки у стомати, и он не пустил меня к моей тетке Шиме послушать мастера ноктюрнов». «Как это глупо!» — вскричал Морель. «Ничего подобного!» — визгливым голосом живо ответил ему де Шарлю. «В этом сказался его ум. Он понял, что я еще щенок и могу подпасть под влияние Шопена». «Впрочем, особого значения это бы не имело. Я ведь забросил музыку совсем молодым, как и другие искусства. Да и потом, ведь это можно себе вообразить». Вдруг медленно, монотонно, произнося слова в нос, продолжал он. «Вам непременно встретятся люди, которые слышали его и дадут о нем представление. Впрочем, Шопен был для меня только предлогом, чтобы вернуться к медиумичности, которой вы пренебрегаете». Надо заметить, что тут де Шарлю сделал резкий переход от просторечия к вычурному языку, который был ему свойствен, и заговорил своим обычным презрительным тоном. Объяснялось это вот чем. Мысль, что Морель без малейших угрызений совести даст тягу от только что перед этим обесчещенной им девушки, неожиданно доставила ему высшее наслаждение. После этого пыл в де Шарлю на некоторое время угас, и садист, подлинно медиумически, на несколько мгновений взявший в нем верх, удалился, передав слово настоящему де Шарлю с его утонченностью, с его чувством изящного, с его добротой. «Вы недавно играли 15-й квартет в переложении для фортепиано. Переложение — это уж само по себе нелепо. В самом деле трудно представить себе что-нибудь менее фортепианное. Это предназначено для тех, у кого болят уши от слишком туго натянутых струн великого глухого. А ведь именно эта почти ранящая мистика у него божественна. Во всяком случае, вы его очень плохо сыграли, вы взяли не тот темп. Эту вещь надо играть так, как будто вы сами ее сочинили. Юный Морель, сраженный внезапной глухотой и несуществующей гениальностью, замирает, затем, охваченный священным безумием, начинает играть, сочиняет первые такты, усилия, которые он употребляет при вступлении, доводит его до изнеможения, Он опускает голову, и на лоб падает красивая прядь. Это ему нужно для того, чтобы пленить госпожу Вердюрен, и вместе с тем для того, чтобы сделать передышку и восстановить основательное количество серого вещества, затраченного им при ясновической объективации. Собравшись силами, вновь охваченный сильнейшим порывом вдохновения, он устремляется к дивной, неисчерпаемой мелодии, которой берлинский виртуоз, по-видимому, де Шарлю так назвал Мендельсона, столько раз подражал впоследствии. Лишь так, лишь трансцендентно и возвышающе я заставлю играть вас в Париже. Подобного рода советов, которые расточал де Шарлю, Морель пугался сильнее, чем когда метрдотель уносил не понравившиеся барону Розы и Кюб, вызывая у Мореля волновавший его вопрос, как бы это было воспринято в его классе. Однако мысль Мореля на этом не задерживалась, так как де Шарлю приказывал ему спросить метрдотеля, нет ли у них доброго христианина. «Я вас не понимаю». «Какого доброго христианина? Вы же знаете, что сейчас пора подать нам что-нибудь на десерт, а это название груш. Можете быть уверены, что у маркизы де Говожо подают эти груши, потому что их подавали у графини де Скарбанья, а маркиза де Говожо — это графиня де Скарбанья. Графиня прислала их господин Тибодье, а она сказала, этот сорт груш называется «добрый христианин», отменные груши. А я и не знал. Я вижу, что вы вообще ничего не знаете. Если вы даже Мольера не читали, ну что вы вообще знаете? Ну, хорошо, раз вы не умеете распоряжаться, да и во всем остальном вы человек неумелый, попросите просто-напросто подать те груши, которых так много поблизости отсюда, то есть Луис Бон д'Авранш. Вот эти? Погодите. Раз вы такой непонятливый, то я сам закажу другие, мои любимые. Метрдотель, у вас есть Дуэне де Комис? Чарли, вам бы следовало прочитать прелестные страницы, которые посвятила этой груше герцогиня Эмилия де Клермонт-Онер. Нет, сударь, таких у нас нет. А Победа Жодуаня? Нет, сударь. А Вирджини Доле? Де ля Паскольнар? Нет. Ну, хорошо, раз у вас ничего нет, то мы уйдем. Герцогиня Ангулемская еще не поспела, идемте же, Чарли. К несчастью для де Шарлю, то ли от того, что ему изменял здравый смысл, а, может быть, по причине невинности отношений, какие у него, вероятно, были с Морелем, но только в эту пору он беспрестанно осыпал скрипача необыкновенными милостями, а скрипач не мог понять, что это значит, и по своей неблагодарной и мелочной натуре тоже со странностями отвечал на них не иначе, как сухостью, или же все усиливавшейся грубостью, доводившими до Шарлю, прежде такого горделивого, а теперь пришибленного, до полного отчаяния. Далее мы увидим, что Морель, решивший, что он вырос на 1000 голов выше какого-то там де Шарлю, понимал в буквальном смысле и толковал в кривь и в кость, вплоть до мелочей, касавшихся аристократии, кичливые поучения барона. Пока отметим только, что в то время, как Альбертина ждала меня у Иоанна Крестителя на Эзе, Морель утверждал, что выше знатности, и это было в сущности благородно, особенно со стороны человека, который наивысшее удовольствие видел в том, чтобы гоняться за девчонками, да так, чтобы все было шито-крыто при пособничестве шофера, его слава артиста и мнение о нем его товарищи по классу скрипки. Без сомнения, он вел себя нахально, так как чувствовал, что де Шарлю весь в его власти. Он притворялся, что хочет порвать с бароном, издевался над ним, смотрел на него свысока, точно так же, как начал смотреть на меня, взяв предварительно слово никому не говорить, какие обязанности исполнял его отец в доме моего деда. Но при всем при том его имя, имя Мореля, дипломированного музыканта, действительно представлялось ему выше просто имени. И когда де Шарлю, при исполненной платонической нежности, мечтал присвоить ему один из титулов своей семьи, Морель решительно отказывался. Когда Альбертина решала, что благоразумнее остаться подле Иоанна Крестителя на Эзе и писать, я садился в автомобиль и, успев побывать в Гурвиле, Фетерне, Сен-Маре-Адетом и даже в Крикто, заезжал за ней. Притворяясь, будто у меня на уме не только она, будто я оставляю ее ради каких-то развлечений, на самом деле я все время думал о ней. Чаще всего я не заезжал дальше широкой равнины над Гурвилем, чем-то напоминавшей мне поле, начинавшееся у Комбре и поднимавшееся к Мезе-Глизу, и даже на довольно большом расстоянии от Альбертины мне было отрадно думать, что хотя мой взгляд до нее не достигает, зато сильный и ласковый морской ветер, обгоняя его, должен беспрепятственно долететь до Кетхольма, всколыхнуть ветви деревьев, укрывающие своей листвой Иоанна Крестителя на Эзе, овеет лицо моей подружки, и таким образом установить двойную связь между мною и ею в этом укромном уголке, расширившемся до бесконечности, хотя это расширение не представляло для нас ничего опасного, как нет ничего опасного для двух детей, которые, играя, заходят порой так далеко, что перестают слышать и видеть друг друга, но которые все-таки, несмотря ни на что, продолжают быть вместе. Я возвращался тропами, откуда видно было море, и где прежде, еще до того, как оно начинало сквозить между ветвями, я закрывал глаза, чтобы приготовиться к тому, что сейчас я увижу ропщущего прародителя земли, все еще как и в те времена, когда не было на свете живых существ, не усмирившего своего беспричинного предвечернего волнения. Теперь тропы были мне нужны только для того, чтобы добраться до Альбертины, ведь я же знал, что они похожи одна на другую, знал, докуда они бегут прямо, а где свернут, вспоминал, что шел по ним, думая о мадемуазель де Стермарья и о том, что с таким же нетерпением шел на свидание с Альбертиной по улицам Парижа, где проезжала герцогиня Германская. Я видел полнейшее единообразие, видел в них символ развития моего характера. Ведь в этих тропах все было естественно и в то же время не безразлично для меня. Они напоминали мне о том, что моя судьба — гоняться за призраками, за существами, большинство которых существует только в моем воображении. В самом деле я с молоду принадлежал к числу людей, которые все, имеющие незыблемую ценность, по мнению всех прочих, неоспоримую, богатство, успех, блестящее положение не ставят ни во что, им нужны призраки. Эти люди жертвуют ради них всем остальным, пускают в ход все, прибегают ко всяким средствам для того, чтобы встретиться с призраком. Но призрак скоро исчезает. Тогда они начинают гоняться за другими, но в конце концов возвращаются к первому. Вот так и я не раз возвращался к Альбертине, к девушке, которую я в первый раз по приезде встретил у моря. Правда, между Альбертиной, которую я полюбил впервые, и той, с которой не мог расстаться теперь, вклинялись другие женщины, в частности, герцогиня Германская. Меня могут спросить, что же я так терзался из-за Жильберты, так страдал из-за герцогини Германской, раз я дружил с ними, ставя между собой единственную цель думать об Альбертине, а вовсе не о них? На это мог бы ответить перед смертью Сван, потому что он любил призраки. На бальбекских тропах было полно таких призраков, преследуемых, позабытых, иной раз вновь найденных ради одной единственной встречи, ради того, чтобы прикоснуться к несуществующей жизни, которая тотчас же ускользала. Я думал о том, что все эти деревья, среди которых пролегали тропы, яблони, груши, тамариск переживут меня, И мне чудилось, будто они уговаривают меня скорее приниматься за дело, пока еще для меня не пробил час вечного упокоения. Я выходил из экипажа в Кетхольме, сбегал по крутой горе, проходил через ручей по доске и подходил к Альбертине, а она писала, сидя против церкви, увенчанной колоколенками, колючий, красный, цветущий, как розовый куст. Гладким был только тимпан. Приросшие, крадывавшие взор поверхности камня, ангелы со свечами в руках перед глазами юной четы XX века продолжали совершать обряд XIII. Их-то Альбертина и пыталась написать на своем заготовленном холсте в подражание Эльстиру, пытаясь передать широкими мазками тот благородный ритм, которым, по словам великого учителя, они отличались от всех виденных им. Потом Альбертина складывала вещи. Держась друг за другом, мы поднимались на гору, а церковка стояла все так же спокойно, как будто и не видела нас, и слушала неутихавшее журчание ручья. Автомобиль мчался обратно, но уже другой дорогой. Мы проезжали мимо Марковилля Горделивого, его церковь, наполовину новую, наполовину реставрированную. Заходящее солнце покрывало налетом таким же прекрасным, как налет времени. Большие барельефы выглядывали, словно из-под текучего, наполовину бесцветного, наполовину пламеневшего слоя. Пресвятая Дева, Елисавета, Иоаким, омываемые неосязаемой зыбью, выступали как бы из воды и из солнечного света. Множество современных изваяний, возникавшие из горячей пыли, возвышалось на колоннах, касаясь края золотистой пелены заката. Высокий кипарис стоял около церкви, как бы за некой священной оградой. Мы выходили из экипажа и осматривали церковь. Для Альбертины шляпка из итальянской соломки и шелковый шарф составляли как бы продолжение ее тела. Это ощущение значительно улучшало ее самочувствие. И, обходя церковь, она уже находилась в другом настроении, выражавшемся в бездумном внутреннем удовлетворении, в котором для меня была особая прелесть. Шарф и шляпка представляли собой еще совсем недавнюю, случайную частицу моей подруги, однако мне уже дорогую, и я следил за их мельканием в вечернем воздухе вокруг кипариса. Альбертина, хотя сама и не видела, но, должно быть, чувствовала, что элегантный шарф и элегантная шляпка ей к лицу, потому что, приноравливая движение головы к прическе, увенчанной головным убором, она улыбалась мне. «Неважно, она реставрирована», — заметила Альбертина, показывая на церковь и припоминая слова Эльстира о дивной, неповторимой красоте древнего камня, из которого она была сложена. Альбертина мгновенно угадывала, что обновлено. Она плохо разбиралась в музыке, зато удивительно верно судила об архитектуре. Как и Эльстиру, мне эта церковь не особенно нравилась. Ее залитый солнечным светом фасад не порадовал моего взгляда, и осматривать ее я стал только в угоду Альбертине. И все-таки, по-моему, великий импрессионист вступал в противоречие с самим собой. Правомерно ли судить о красоте, созданного зодчим, не принимая во внимание то, как оно преображается при свете заходящего солнца? «Нет, она мне решительно не нравится», — сказала Альбертина. «Мне нравится только ее название. Название горделивое. Кстати, надо бы спросить у Бришо, почему Сен-Мар называется одетым. В следующий раз мы поедем туда, вы согласны?» Разговаривая со мной, она смотрела своими черными глазами из-под шляпки, надвинутой на лоб, как прежде из-под шапочки. На ветру развивался ее шарф. Я опять садился рядом с ней в автомобиль, и мне отрадно было мечтать о том, что завтра мы поедем в Сен-Мару. Две старинные, бледно-розовые колокольни, которого с их ромбовидными, чуть-чуть загнутыми и словно трепещущими черепицами, в самое жаркое время дня, когда не думается ни о чем, кроме как о купании, напоминали допотопных остроголовых рыб. с поросшей мхом чешуей кирпичного цвета, неподвижно высевшихся в прозрачной голубизне воды. Чтобы сократить путь, мы, выехав из Марку-Вилля, сворачивали к развилке, где была ферма. Иногда Альбертина останавливала здесь машину, но так как ей не хотелось вылезать, то она просила меня сходить за сидром, и хотя нас уверяли, что он не пенится, мы все-таки им обливались. Мы жались друг к другу. Жители фермы с трудом могли рассмотреть Альбертину в глубине закрытого автомобиля. Я отдавал бутылки, мы уезжали, словно для того, чтобы продолжать жить вдвоем. Жить жизнью любовников, за каковых они могли нас принять, жизнью, в потоке которой эта остановка, ради того, чтобы утолить жажду, была лишь незначащим мгновением. Фермеры утвердились бы в своем предположении, если бы увидели нас после того, как Альбертина выпивала целую бутылку сидра, тогда она и в самом деле как будто не могла примириться с тем, чтобы нас разделяло хоть какое-то расстояние, обычно ее раздражавшее, ее ноги под полотняной юбкой прижимались к моим, она касалась моих щек своими горячими, внезапно бледневшими щеками, отчего еще ярче рдели красные пятна на скулах, и были в ее щеках и пылкость, и блеклость, как у девицы с пригорода. В такие мгновения, почти так же быстро, как менялось ее лицо, менялись и ее обычный голос, и манеры, и она говорила другим голосом, хриплым, нахальным, почти развратным. Вечерело. Как приятно было ощущать близость Альбертины, близость ее шарфа и шляпки, и думать о том, что вот так всегда льнут друг к другу влюбленные. Может быть, я и любил Альбертину, но не осмеливался высказать ей свою любовь. Хотя, если даже я испытывал это чувство, то до проверки его на опыте я не мог познать настоящую его ценность. Мне казалось, что оно останется безответным, и что оно находится где-то за пределами моего бытия. А вот ревность заставляла меня как можно реже оставлять Альбертину одну. Хотя я и сознавал, что исцелиться от ревности я могу, только разлучившись с Альбертиной навеки. Иногда у меня бывали вспышки ревности в ее присутствии, но в таких случаях я раз навсегда старался устранить то, что пробуждало во мне ревность. Так именно и произошло, когда мы с ней поехали завтракать в Ривбель. Широкие стеклянные двери залы, имевшие вид коридора и предназначенные для чаепития, находились на одном уровне с позлощенными солнцем лужайками, и от этого казалось, будто огромный светлый ресторан является их продолжением. Румяный лакей с черными волосами, развивавшимися как пламя на ветру, не носился с прежней быстротой по этому бесконечному пространству, потому что он был теперь не младшим, а старшим официантом, но проворный от природы он, тем не менее, мелькал всюду, то вдалеке, в общей зале, то совсем близко и даже на воздухе, подавая посетителям, завтракавшим в саду, и являя собой как бы ряд скульптур, изображающих юного бегущего бога, причем одни из них находились в ярко освещенном помещении, за которым сразу начинали зеленые луговинки, а другие в тени деревьев, при естественном свете, на свежем воздухе. Неожиданно он очутился около нас. Альбертина ответила на мой вопрос не впопад. Она смотрела на него во все глаза. В течение нескольких минут я убедился, что вы можете быть с любимой, чувствуя в то время, что ее с вами нет. Глядя на нее и на официанта, можно было подумать, будто они ведут между собой таинственный разговор, безмолвный из-за моего присутствия, быть может, являющийся продолжением того, что завязался у них еще при первых встречах, о которых я ничего не знал, или же возникший от одного единственного взгляда, брошенного им на нее, я же был сейчас третьим лишним, тем, от кого в таких случаях прячутся. Даже после того, как на лакея прикрикнул метрдотель, и он удалился, Альбертине, продолжавший завтракать, и ресторан, и сад все еще казались ярко освещенной сценой, где беспрестанно менялись декорации, и где-то здесь, то там появлялся бегущий черноволосый бог. Был момент, когда я спросил себя, не вскочит ли она из-за стола, и, оставив меня одного, не побежит ли за ним. Но потом это тяжелое впечатление стерлось с моей памяти. От того, что я решил никогда больше не ездить в Ривбель, и взял слово с Альбертины, уверявшей меня, что в Ривбеле она была впервые, больше в этот ресторан не заглядывать. А чтобы ей не пришло в голову, будто я лишаю ее развлечения, я добавил, что быстроногий лакей не думал пялить на нее глаза. Я же еще несколько раз ездил в Ривбель, но всегда один, и много пил, как это уже случалось со мной прежде. Допивая последний бокал, я рассматривал розетку, нарисованную на белой стене, и мне казалось, что она-то и есть единственный источник испытываемого мной наслаждения. Сейчас во всем мире для меня существовала только она. Я бежал за ней, дотрагивался до нее, но по временам она ускользала от моего блуждавшего взгляда. Я не думал о будущем. Мне довольно было розетки. Так мотылек кружится над бабочкой, с которой он вместе погибнет в тот момент, когда они вкусят наивысшие сладострасти. Пожалуй, тогда-то я должен был бы порвать с женщиной, не успевшей причинить мне острую боль. Ведь я же не ждал от нее исцеления, секретом которого обладают те, что делают нам больно. Меня успокаивали уже самые наши прогулки. Однако в данное время я смотрел на них только как на предвестие грядущего, и это грядущее манило меня, хотя я и отдавал себе отчет, что вряд ли оно будет чем-либо отличаться от прошедшего. Просто я рад был ездить не по тем местам, где Альбертина бывала без меня, с теткой, с подругами. В этой радости не заключалось ничего самоценного. То была радость успокоения, но радость большая. Несколько дней спустя, как только в моей памяти всплыла ферма, где мы пили сидр, всплыл Сен-Мар одетый, по которому мы и прошли-то всего несколько шагов. Как только я вспомнил, что рядом со мной шла Альбертина в соломенной шляпке, ощущение близости этой девушки вдруг придало особый смысл силуэту обновленной церкви, не произведшей на меня сперва никакого впечатления. И вот этот миг, когда освещенный солнцем фасад церкви сам собою возник перед моим мысленным взором, был для меня широким, болеутоляющим компрессом, положенным на сердце.